Kyo.ru представляет. Если переселился в другой мир. Глава 11. Товарищ. Я несся через лес. В ушах раздавался шум ветра. Мое тело на невероятной скорости проносилось мимо деревьев. Ветки царапали тело и лицо. Но сейчас не время об этом беспокоиться. Когда цель была уже близко, я потянул за нити и поднял тело вверх. Впереди... Одна цель со студенческим билетом, а за ней 9 гоблинов. Двигаются медленнее, чем я думал. Убегал перемещенный не так быстро, а преследующие его гоблины не ускорялись. Почему не догоняют? Не думаю, что от гоблинов можно было просто убежать. Хозяин студенческого что-то сделал? Не сбавляя бдительности, я опутал соседнее дерево и еще приблизился. Отсюда на северо-восток? Меньше 100 метров. Уверившись в правильности направления, я посмотрел вниз. Вот! В белом спортивном костюме с длинными волосами. Скорее всего, девушка. Спотыкаясь и тяжело дыша, она бежала, что было сил. А позади, в 20 метрах, была группа гоблинов. Уже такие знакомые мне 9 гоблинов. И... нет реакции на цель? Там был гоблин, который превосходил всех. Больше 5 метров в высоту. Реакции поиска не было. Это был не гоблин, а превосходящий остальных хоб-гоблин. Это и правда он? По сравнению с щуплыми гоблинами, с таким развитым телом он мог победить на соревновании культуристов. Голову его держала толстая шея. Хотелось поспешить к убегающей девочке, но это было слишком безрассудно. Если посмотреть на гоблинов за ней, то они наслаждались охотой, специально не догоняли и играли с ней. Чего гоблины по сторонам смотрят? Меня ведь не заметили? Очень подозрительно. Если будут осматриваться по сторонам, то не смогут сосредоточиться на преследовании и скорость упадет. Я должен был помочь девушке сбежать. Я не собирался убивать врагов. Попробую отвлечь их внимание. Девушка боялась обернуться назад, смотрела только перед собой. Парочка гоблинов споткнулась обо что-то и покатилась по земле. Бежавшие позади зацепились, и в итоге упали еще двое. Из-за столпотворения расстояние немного увеличилось. Конечно, они не просто так упали. Я растянул нить на уровне лодыжек. И все же, опираясь на товарищей, они поднялись. Позади них раздавал приказы хоб-гоблин. Типа, живее, в погоню. Гоблины увеличили скорость. Нельзя заставлять их паниковать и отвлекаться. Расположенная впереди группа из 3 гоблинов теперь смотрела сюда. Троица удачно врезалась в нити на уровне глаз. Благодаря дереву они все были натянуты. Из их глаз хлынула кровь. Было бы неплохо, если остальные испугаются и убегут. Девушку в форме удивили крики позади, но оборачиваться она не стала. Вот так, беги по прямой. Знаю, ты на пределе, но не дай себя схватить. А здесь у нас... Эй-эй-эй! Перепуганные гоблины остановились, но хоб-гоблин, находящихся у его ног товарищей, растоптал. Видя, как из товарищей сочится кровь с мозгами, оставшиеся еще рьяние устремились за девушкой. Зверское поведение лишь увеличило отвращение. Если ускориться, получится ли? Теперь я натянул нить на уровне шеи. В нее и влетели гоблины. Когда они врезались на полной скорости в нить, укрепленную ки, я почувствовал это. Я быстро вернул нити назад. Из горла 5 гоблинов вырывалась кровь и пузыри. Я думал, может, получилось срубить головы, но я был не так хорош. Нить лишь слегка вошла в плоть. Не знаю, были ли раны смертельными, но если кровь и дальше будет идти, они не смогут продолжать преследование. Единственный гоблин, избежавший нити, посмотрел на окровавленных друзей и хоб-гоблина позади, после чего побежал в сторону леса. Хоб-гоблин злобно посмотрел на истекающих кровью товарищей и последовал вперед. Довольно жестоко. Хотя понимаю, что здесь действует закон джунглей. Он бы очень выручил, если бы просто сдался. Воу, чего это он заорал? Черт, я так далеко, а дрожь в теле не останавливается. Спокойно, спокойно. Сейчас не время дрожать. От страха я чуть с дерева не упал. К счастью, тело было зафиксировано нитями. Это навык рев? Я видел его в списке. Чем ближе, тем эффект сильнее, и если так, из его нутра вырывалось желание убивать. Кусая губы, он направил свой взгляд в сторону девушки в форме. Она уже практически была подо мной, но из-за рева в ногах совсем не осталось сил. Девушка пыталась встать, но ноги не слушались. Между ними были деревья. Если он ее не видит, возможно, и не найдет, если она не будет двигаться. Я выдавал желаемое за действительное. Сильная вибрация сотрясла дерево. Мои надежды растоптало зрелище падающих прямо передо мной деревьев. «Эй, это уже ненормально!» Хоб-гоблин бил кулаками по деревьям у него на пути. Слишком уж безумный способ вырубки леса. Разве хоб-гоблин не должен быть лишь немного сильнее своих товарищей? Ненормальная эта сила. Так неспособную двигаться девушку деревом раздавит. Хотя он может и найти ее, если расчистит поле зрения. И это будет конец. Остается лишь поднять ее. Я собирался переместиться на дерево сбоку с помощью нити. «Страшно! Страшно, страшно! Не надо! Спасите! Папа, мама, обещаю, я больше не буду безвылазно сидеть дома! Верните меня в родной мир!» Голос плачущей девушки раздался прямо у меня в голове. Голос, который я слышал в классе? Это она донесла свой голос через духовную связь? Подозрительное поведение гоблинов являлось следствием раздававшегося в голосах голоса? Она пыталась рассказать о ловушке, так что ей можно доверять. Надо ее обязательно спасти. «Нет, ненавижу этот мир! Кто-нибудь, прошу! Я обвязал девушку нитью и потянул вверх. «Что? Что происходит?» «Прости, посиди в тишине немного и не используй духовную связь». Перепуганная ревом, у нее даже сил не было сопротивляться, но громкий голос духовной связи разносился в голове. «Да!» Увидев мое лицо, девушка успокоилась и остановила действие навыка. На ее ногах были тапочки в форме медведей. Наверняка идти было непросто, но я присмотрелся и понял, что ступни ее обернуты чем-то вроде платков. Лицо было в слезах и соплях, но она казалась взрослой. «Так, представляться позже будем. Сейчас не шуми, подождем, пока он уйдет». Я крепко держал ее сзади, так что девушка напряглась и кивала. Это она испугалась, когда я ее так схватил? Или стесняется? Еще это было извинение за то, что кричала в чужой голове. Думая об этом, мы тихо дышали. Мы слышали, как хоб-гоблин крушит деревья. Через какое-то время он сдался, и я видел, как монстр отдаляется. Хотелось прикоснуться к хоб-гоблину, чтобы добавить его в список поиска, но это было слишком безрассудно, а я был очень осторожным. Когда его фигура исчезла из виду, я убрал руки от еще дрожащей девушки. «Прости за отсутствие опоры, но можешь рассказать, что случилось?» «А, да, я не против высоты». Похоже, она была не в курсе, что творится с ее лицом. Платка у меня не было, так что я достал из ящика с предметами ткань для шитья и передал девушке. «Ты в земле вымазалась. Вытри лицо». «А, да, простите». Она стерла все то, что было размазано по ее лицу, и теперь выглядела немного милее. Грубо говоря, у нее было пятое или шестое место по красоте в классе. Длинные, до самой талии черные волосы были в беспорядке. Скорее, она не просто не могла заботиться о них, когда попала в другой мир. Она просто этим не занималась. Куда больше меня волновали ее пустые глаза. После испытанного страха можно было сойти с ума. Однако же, я совсем не ощущал огонька в глазах. «Прости, надо было сразу заговорить с тобой. Меня зовут Цутия Куринай. Можешь просто Цутия или просто Куринай». «А, да, Цутия-сан, спасибо, что спасли меня». Находясь на неустойчивой ветке, она низко поклонилась, все благодаря тому, что ее нижняя часть тела удерживалась нитями. «А эти нити?» «Навык. Я могу управлять нитями, сюда я тебя поднял этой силой». Я вытянул нить и нарисовал ей кошку на ладони. Я рассчитывал, что это ее немного успокоит, но удивленная она широко открыла глаза, а потом слегка улыбнулась. «Ваш вид и навыки. Вы тоже перемещенный?» «Да, верно. Можешь назвать свое имя?» «Простите. Я Сакурай Сакура. Это способности, ну, в общем…» Сакура начала мяться. Ей было тяжело сказать хоть что-то. «Ладно, людям опасно показывать свои навыки, пока не будешь полностью уверена…» «Нет, нет. Я доверяю вам, Цутия-сан. Вы ведь спасли меня?» Кланяться и говорить такое было ни к чему. Ее лицо было слишком близко. Напряжение девушки было связано с нахлынувшими эмоциями. «А, простите, это… вы не злитесь?» Не пойму, о чем ты, но точно не злюсь. Не насмехаетесь? Не насмехаюсь. Не разочарованы? Нет. Тогда я могу вам верить. Вот. Она опустила голову и протянула студенческий билет. Похоже, ей было неловко из-за того, что у нее не было ценных навыков. Мне и самому было нечем похвастаться. Правда, меня это не волновало. Думая об этом, я начал листать студенческий. Имя Сакурай Сакура. Пол женский. Возраст 23 года. Уровень 1. Оставшиеся очки 0. 23? С таким детским лицом с трудом верилось, что ей 23. Больше ничего примечательного не было. Уровень не подняла, очков не осталось. Как она очки в статусе распределила? Физическая сила. Первый уровень 6. Прочность. Первый уровень 5. Скорость. Первый уровень 4. Ловкость. Первый уровень 20. Гибкость. Первый уровень 15. Выносливость. Первый уровень 8. Интеллект. Первый уровень 14. Духовная сила. Первый уровень 5. Удача. Первый уровень 30. Офу! Я случайно издал странный звук. Настоящая домоседка. Ловкость, гибкость и интеллект высокие. В игре у нее бы скорее была бы направленность на волшебницу. Еще и удача высокая. Уровень не поднимала, а показатель высокий. В Японии у нее должно быть была счастливая жизнь. В 6 раз счастливее моей. Вот так показатель удачи. А, да, я довольно везучая. Мне очень с акциями везет. Вот я и сижу всегда дома. А вот выносливости нет. Понятно, ожидаемый статус. При том, что значения совпадают с теми, что в скобках. Да, она везде выставила по единице. На статус она потратила всего 90 очков. Значит, она из тех, кто качает навыки. Интересно. Описание 2, духовная связь 3, общий язык 1. Всего 3 навыка? Не учитывая описание, остается 2. К тому же, ничего связанного с боем, даже с ремеслом. Может, ценные предметы есть? В списке предметов... ничего. Я еще раз просмотрел. 3 навыка, предметов нет. Ничего не изменилось. Я поднял голову и сразу отвел взгляд. Я высоко поднял студенческий билет и посмотрел на него под углом, повернув шею на 90 градусов. Сакура, у тебя только эти навыки? Простите, других нет! При том, что ее ноги были привязаны нитями, она неистово кланялась, извиняясь. Ах, выражение полное вины. Никуда не годится. Переживает, что приносит другим беспокойство. Нет, я тебя ни в чем не виню, просто немного удивлен. Это как-то связано с тем, что я услышал твой голос в классе с помощью духовной связи. Да, я хотела достучаться до всех, до кого могла, поэтому вложила все очки, какие могла. Перераспределить их было нельзя, и я уже все использовала. В итоге я осталась без сил. Вот как все было. Честно говоря, на боевые навыки я и не рассчитывал, но у нее был потенциал для роста. К тому же, в отличие от Сюни с навыком овладения, она была ценна тем, что ей можно доверять. Это... не хочешь действовать вместе? А? Что? Она удивленно смотрела на меня. Это из-за того, что я застал ее врасплох. В ее глаза вернулся слабый огонек. Хотя не думал, что сказал что-то шокирующее. Это... других навыков у меня нет, как и пользы. Я помеха! Правда, я только мешать буду! Ну, так и есть. Вы должны успокаивать меня, говоря, что все в порядке. Факт остается фактом. Надо просто принять это. Не понимаю. Цутия-сан, добрый или суровый? Глядя на милый вид девушки, когда она притворялась, будто сейчас заплачет, словно маленькая зверушка, я думал о том, что же будет дальше. Если честно, я считал, что она будет лишь мешаться, но именно поэтому и не хотелось ее бросать. Иначе даже я не спасал бы. Сейчас самым важным было то, что ей можно доверять. К тому же, теперь было с кем можно поговорить. Хотя не думаю, что душевных тягот станет меньше. Я исцелялся, лишь видя ее испуганное выражение и капризные жесты. Я слишком привык к кровожадному нраву этого места, и моему затвердевшему сердцу, кажется, стало немного легче.